Глава 32. «Малыш...» Матвей наконец-то замечает мой вообще не слегка, а очень даже безумный взгляд. Кладет свою большую жесткую ладонь на мое колено. «Ты чего? Не парься, они хорошие». «Ну да, ну да. Для него они, конечно, хорошие. А вот я для них 100% буду жуткой захватчицей, дрянью, теткой, приворожившей их золотого мальчика не пойми чем. Вернее, пойми чем, и от этого еще хуже. К тому же мама его, как всякая нормальная женщина, сразу поймет, что от меня внуков не дождется и точно будет недовольна. Я бы вот была недовольна, и очень, если бы мой единственный сын... Ты ведь единственный сын, да?» «Да». Кивает Матвей, а пальцы медленно, словно нехотя, ползут вверх по бедру. «Ой, да не надо меня успокаивать! Вообще не успокаиваюсь же!» «Еще сестра есть младшая». «Да, он что-то говорил про сестренку Оторву. Она, кажется, боксом занимается. Интересное занятие для девушки. Она тоже живет с родителями за городом?» «Не». Пальцы все выше и выше, и мне непроизвольно хочется сжать бедра, на нервах мелко подрагивающие. «Она в общаге университетской в городе». «В общаге?» – удивляюсь я, старательно пытаясь переключиться. «А почему?» «Потому что сама захотела», – пожимает он плечами. «А отец не стал настаивать на квартире. К тому же я в городе постоянно присматриваю, если что». «А она требует присмотра?» Улыбаюсь я впервые, пожалуй, задумавшись над этой новой ролью Матвея, сурового старшего брата. Наверное, Димасик тоже был бы таким вот суровым старшим братом, если бы у него сестренка была. Он же ревнивый до жути. Ох, не повезло бы его мелкой сестричке. На мгновение остро колет сердце сожаление, что не сложилось в моей жизни так. Не будет никогда у Димасика сестренки. Маленькой, темноволосой девочки с яркими голубыми глазами, как у... Торможу себя силой, чуть поджимая губы и не желая даже в вольном своем воображении фантазировать на тему, чьи глаза могли бы быть у моей дочери. Этого не будет. Зачем плодить сущности? С Матвеем мы пока вместе, да. Но я не дура и знаю, что мы расстанемся в итоге. Просто не хочу об этом думать. Позволяю себе мгновение счастья. Живу одним днем. Но добавлять себе новые причины для боли не хочу. А беременность, ребенок – это именно они, новые причины. Нет ничего хуже, чем привязывать мужчину ребенком. Даже невольно. И когда пелена спадет с глаз, а влюбленность исчезнет, нет ничего страшнее, чем наблюдать постепенное угасание интереса не только к себе, но и к тому маленькому, беззащитному существу, которое зависит только от тебя. Теперь только от тебя. Видеть в глазах человека, который говорил, что любит, вместо этой любви скуку, раздражение, недовольство. И ты причина этого недовольства, ты и твой сын. Это очень больно. Невероятно больно. И я не хочу проходить через это снова. Если буду одна, то как-нибудь переживу. Димасик взрослый уже. Я его, конечно, своим внезапным романом с его начальством неплохо так подставила, но тут есть надежда, что все вырулится. Сын у меня на диво предсказуемый, тут никуда не денешься. Но сама ситуация может разыграться по-разному. И не факт, что его положение пострадает. Или на работе начнутся сложности. Это уж я так нафантазировала от страха. Все может пройти по лайту, да? Мы во всем разберемся, я думаю. А вот моя неосторожность и глупость только все усложнит. «Все требуют присмотра», — серьезно отвечает мне Матвей. «Особенно молоденькие, красивые девушки». «Ты хороший брат», — улыбаюсь я. «Не уверен». Недовольно хмурится он. «Алиска так не считает, по крайней мере. Особенно после того, как я парочку козлов нагнул, которые к ней липли». «Думаю, она с ее увлечением спортом сама бы справилась». «А зачем ей самой справляться?» С недоумением поднимает бровь Матвей. Я же есть. Ох, кого это мне напоминает? Димасик тоже такой же непримиримый. Наверное, на этом они с Матвеем и сошлись. Матвей, насчет Димася... Начинаю я, но Матвей перебивает спокойно. Я сам решу, даже не лезь. Что значит не лезь? Удивляюсь я. Это мой сын вообще-то, и мне лучше знать. Твоему сыну 20 лет. 21 скоро будет. Все так же ровно обрывает меня Матвей. Он умный парень. Ведущий специалист у меня в офисе. Очень продуманный, грамотный, хитрый где надо и умеющий продавливать свое мнение. Тоже где надо. Ты слишком привыкла к тому, что он твой сыночка-колобочек. А это давно не так. Мы с ним поговорим, как двое мужчин, и все решим. А ты не лезь, я сказал. Но... Сюда свернем. Матвей неожиданно притормаживает перед серьезным таким фешенебельным гостиничным комплексом, заезжает на парковку. Надеюсь, у них есть свободные номера. Он выскакивает из машины, открывает дверь и выдергивает меня из салона, словно репку из грядки, подхватывает под ягодицы, мнет их жадно и обстоятельно. В легкой оторопи смотрю в его глаза, синие-синие, и на редкость дурные сейчас. Прямо заразительно дурные. Ого! «Хочу тебя, сил нет», — говорит он, жарко дыша мне в губы. «Все время об этом думаю». У родителей сексом заниматься как-то не особо правильно, да? Киваю заторможенно. Да, это уж точно. Потому задержимся тут. На часик, да? Ну, если так ставить вопрос, то да, конечно, лучше здесь. Ну вот и хорошо. Он подбрасывает меня еще выше, словно куклу, судорожно вжимается лицом в ложбинку груди, дышит. Нет, не на час, на два. На 2 часа, да. Ох, ну если даже так ставить вопрос...